Многое князь узнал от Петра Андреевича Толстого. Все шло как нельзя лучше. Как вдруг к княжне посватался Иван Долгорукий, сын Григория Долгорукого, русского посла в Польше. Фамилия знатнейшая, отказа быть не должно. И сама государыня проявила упорный интерес к сватовству. Случайно ли? Вот что насторожило и князя Петра Андреевича Толстого. Про новую любовницу государыне наверняка известно, как про всех прочих. По совету Толстого не следовало храниться. Чем меньше таится, тем меньше опасений. Однако, похоже, что государыня встревожилась. Переговорив с Толстым, князь Кантемир отправился к дочери. Мария была настроена против Ивана категорично, ни за что, и слушать не хотела. Князь не уговаривал, о причинах не спрашивал, еле скрыл радость. Посоветовал отказать жениху, поскольку тот не имеет никакого чину в службе его императорского величества. Сам же согласие Ивану Долгорукому высказал. Даже счел честью породниться со столь знатной фамилией, о чем и написал государыне. Окончательное же решение оставил за дочерью. Его дело — советовать. На очередной ассамблее государыня сказала князю, ежели вся заковыка в чине для молодого Долгорукого, то может сыскать подходящее место. Князь Кантемир обещал еще раз с дочерью поговорить, заверил государыне, что лучшего жениха, чем Долгорукий, не желал бы. Государыня смотрела испытующе. Черные волосы ее маслянисто блестели, видно было, что крашеные, и брови крашены, располнела. Тяжелая грудь колыхалась, лицо в румянах, оплывшее. Князь невольно сравнивал ее с дочерью, тоже брюнетка. Но что значит молодость? И чернота чище, и волосы веселее. Подурнела государыня, и зубы порченные, не сравнить с Марией. Свою роль князь играл неплохо, чувствовал преимущество. Накануне жена сообщила, что падчерица, то есть Мария, забеременела. Так что теперь все зависит от того, кто родится. Или-или. Может статься многое в истории России определиться тем, что там, в чреве Марии Кантемир. Петр занят был предстоящей войной с Персией. Князя предупредили, что государь повелел участвовать в кампании, придется плыть по Волге до Астрахани, готовить манифесты на турецком языке и на персидском для населения Закавказья. Княжна может ехать с ним до Астрахани, там пусть останется. Про беременность, видать, знал. Велел князю взять и княгиню, и Марию, и доктора домашнего. Петр Андреевич Толстой тоже включен был в свиту как специалист по восточным делам. Плавание шло 2 месяца. По рекам Москве, Оке, Волге, до самой Астрахани кантемиры плыли на отдельном корабле. Мария ходила с заметным животом, счастливая. Беременность красила ее. К ней был приставлен домашний врач, грек Поликало. Когда плыли по Волге, царица простыла. Петр Толстой порекомендовал ей врача Кантемиров, который имел большой набор лечебных трав. Грек отваром быстро снял простуду. Екатерина щедро отблагодарила его. Между прочим, расспрашивала про княжну Марию, как беременность переносит. Не мается ли животом, когда разрешится? Поликало выставлял себя знатоком женского организма, славился приемами восточной медицины, лечил от бесплодия, брался предсказывать ход беременности, кто родится. Приписывали ему старинные секреты врачевания, исцеления от хронических заболеваний. Когда войска добрались до Астрахани, сделали 2-недельную остановку. На отдыхе Екатерина пригласила к себе придворных дам. Княжна Мария отказалась, ссылаясь на нездоровье. На завтра государыня сама пожаловала к ней, узнала о самочувствии, спросила, последует ли княжна с ними дальше по Каспию. Чего ей не можется, и все смотрела на живот. Княжна прикрывала его руками, держалась любезно, согласилась спеть. После отъезда сказала отцу, что визит не понравился, у государыни дурной глаз. Князь только посмеялся, рукой махнул, обнял ее. — Твое дело рожать, ни о чем плохом не думать. Мария прижалась к нему. Боюсь я, боюсь. В один из вечеров нагрянул государь. Был озабочен сборами, выглядел усталым, говорил отрывисто, лицо влажно-бледное. За ужином замолкал, глядя на княжну Марию. Повелел ей оставаться в Астрахани вместе с мачехой и младшим братом. Петр Андреевич Толстой тут же присоветовал оставить при княжне врача по лекалу. Государь согласился. Допытывалось у Толстого, на что надеется князь Кантемир. Выблядка своей дочери подложить государю наследником не выйдет. Еще родить надо, да вырастить. Неизвестно, как все обернется. Стоит ли ему Петру Андреевичу сторону князя держать? Известно, что дружат они, но значит ли это, что против законной государы не можно идти? Понимать должен. Пусть подумает. Не выгодно ли ему служить верой и правдой? Не без ее помощи ведь тайным советником стал. Может, он другой чин рассчитывать? Правду ли этот грек-врач говорил, что княжна здоровьем слабовата? При таком здоровье выкидыша ждать можно. Намекала грубо, все упорнее, сердилась. Толстой непонятливо таращился, руками разводил. Девица на болезни не жаловалась, росла крепенькая. Конечно, все в руках божьих. Кивал, кланялся, но не поддавался. Ничего не обещал. Ждал преспокойно, чтоб сама она раскрылась. Деваться-то ей некуда. Надо, чтоб от нее исходило, чтобы она прямыми словами вымолвила. Умысел нешуточный. Порядки в разыскных делах тайной канцелярии его многому научили. Случалось, сам вел допросы с пристрастием, жег огнем, раскаленными щипцами, встряхивал на дыбе. Оговоры бывали, но почти всегда установить можно было, кто первый начал, с чего пошло, завязалось, кто слово произнес. Про грека врача не случайно спросила, как бы указывала. С нее спросу немного, она, мол, по ревности могла пожелать зла сопернице своей. Он же не должен давать ей в руки свидетельство. Его дело слушать, изъявлять свою преданность, приказ исполнять. В конце концов она разразилась, да еще с матерщиной, по-солдатски призналась, чего ей надо, выдала сполна. И тотчас посулила усердие его вознаградить титулом, недавно учрежденным. Ясно было, что речь идет о графском титуле. У Толстого сладко ёкнуло в груди, а больше он не мечтал. Чин что, чин — дело временное, граф же Толстой во веки веков, и детям, и внукам перейдет. От него весь доходить будет потомкам, пока род Толстых сохранится. Прослезился, ручку поцеловал, пообещал все, что в его силах, ибо все в руках Божьих. Она посмотрела на него с бабьей проницательностью. Только самого себя не перехитри. Его всегда подозревали то в криводушии, то в слишком остром уме. Он привык. Но тут она попала в цель. Может, это ей от государя перешло? Петр никогда до конца не верил Толстому. Доверял должности, дела тайные поручал, а полной веры не было. Считалось, что из-за участия в стрелецком бунте еще в 1682 году, когда молодым посещал тайные совещания в доме своего покровителя, боярина Ивана Милославского, 40 лет прошло. А Петр все не забывал. Семя Ивана Милославского виделось ему во многих. И сам Петр Андреевич знал, что государь чует в нем неверность. Как-то по обычаю своему, подпоив всех на вечеринке, царь ходил, слушал пьяные речи, и вдруг подошел к Толстому, который, сняв парик, дремал, свесив голову. Петр хлопнул его по плеши, определил: «Притворство, господин Толстой!» И, обратясь к остальным, сказал: «Эта голова ходила прежде за иною головою, ишь, как повисла! Боюсь, чтоб не свалилась с плеч!» Толстой успел взять себя в руки, ответить: «Браво! Не опасайтесь, ваше величество, она вам верна и на мне тверда!» «Вот, видите, — сказал Петр, — он притворялся, что не пьян. Поднесите ему стакана три доброго вина, так он поравняется с нами и будет так же сорочить. Все годы ему приходилось быть на страже. То и дело он чувствовал на себе испытующий взгляд монарха, как будто Петр знал, что неверность в самых сокровенных уголках души постоянно искушает Толстого, нет-нет, а высунет свою лисью морду.